Глава 17. Новое начало. Дом приходского священника в Эддингтоне встретил нас с тишиной и покоем. После долгих месяцев скитаний, лишений и душевных бурь это место казалось почти нереальным, слишком чистым, слишком светлым, чтобы принадлежать нам. Я замерла на пороге, ослепленная зимним солнцем, которое играло на белоснежных стенах. Воздух пахнул свежей краской, воском и сухими травами. Кто-то явно готовил дом к нашему приезду. — Здесь есть камин, — прошептал Уильям, проводя пальцами по резной дубовой полке. Его голос дрожал, будто он боялся, что все исчезнет, стоит ему лишь громко заговорить. Я осторожно ступила на выскобленные доски пола, чувствуя, как старые башмаки оставляют едва заметные следы. Все здесь было новым, почти стерильным и в то же время уютным, настоящим домом. «И настоящие стекла в окнах», — пробормотала я, глядя, как солнечные блики рисуют на полу причудливые узоры. На кухонном столе лежал ключ от церкви и сложенный лист бумаги. Я развернула записку. «Библиотека в северном крыле. Не благодарите». Уильям, словно мальчишка, бросился в указанное помещение. Я последовала за ним, но, переступив порог, застыла, как вкопанная. Десятки книг в темно-коричневых переплетах аккуратно стояли на полках, их корешки сверкали золотым тиснением. «Это...» Голос Уильяма прервался. Он протянул руку, но не посмел прикоснуться, будто перед ним было видение. «Это мои книги из детской коллекции». На верхней полке лежал одинокий том в потертом кожаном переплете. Рядом еще одна записка. «Возвращаю личные вещи. Твой брат Марк». Мы переглянулись. «Марк знает, что мы здесь? Он идет на примирение?» Впервые за долгие месяцы в глазах Уильяма не было ни горечи, ни гнева при упоминании брата. Только тихая грусть и надежда. В первое воскресенье после нашего прибытия церковь была переполнена. Люди толпились в проходах, теснились у стен, не столько ради службы, сколько чтобы поглазеть на того самого графа, что променял замок на поповский дом и титул виконта. Когда Уильям вышел в простой рясе, в зале пронесся шепот. Его руки дрожали, когда он взял молитвенник, но голос звучал удивительно твердо. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Я сидела в первом ряду, сжимая в руках подаренную мне когда-то книгу о травах. Леди Агата сидела рядом со мной на жесткой церковной скамье, ее тонкие пальцы перебирали жемчужные бусины четок. Солнечный свет, пробиваясь через витраж с изображением Святой Маргариты, рисовал на ее морщинистом лице причудливые узоры. Я не сводила глаз с Уильяма. Он стоял у алтаря в простой льняной рясе, читая проповедь. Его голос, некогда резкий и насмешливый, теперь звучал мягко, как шелест осенних листьев. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Он посмотрел на меня, и в его глазах мелькнула та самая искорка, что когда-то зажглась у озера. Я сжала медальон на груди и вздохнула. «Вижу, он все так же смотрит на тебя, как мальчишка на первую конфету». После службы мы шли к дому под перезвон колоколов. Леди Агата опиралась на мою руку, ее трость стучала по замерзшей земле. Уильям шел впереди, разговаривая с деревенскими детьми, теми, что еще месяц назад бросали камни в уток, а теперь робко тянулись к его рясе. «Школу начнем на следующей неделе», — сказал он, обернувшись, и в его голосе слышалась давно забытая уверенность. Мальчишка Том уже выучил алфавит. Дом встретил нас запахом яблочного пирога. Я испекла его утром, вспоминая тот день в саду Уитмер-Холла. Леди Агата устроилась в кресле у камина, сняв перчатки с видом хозяйки. — Чай с бергамотом, если можно. И побольше сахара. Старые кости требуют сладостей. Мы сидели за столом, накрытым скромной скатертью, но с тем самым фарфоровым сервизом, что леди Агата прислала нам на новоселье. Уильям разливал чай, а я наблюдала, как огонь играет в его темных волосах, прядь от которых я до сих пор хранила в шкатулке. — Ну что? — леди Агата отхлебнула из чашки, прищурившись. — Счастливы ли вы, мои безумцы, или все еще мечтаете о замках да балах? Уильям положил руку поверх моей. Его ладонь, шершавая от работы, была теплее любого огня. Замки оказались клетками, — тихо сказал он. — А здесь? Он обвел взглядом комнату, где на полке стояла та самая книга о травах, а на стене висел деревянный силуэт птицы. — Здесь мы свободны. Леди Агата кивнула, будто ждала именно этих слов. — Тогда заклинаю вас. Не превращайтесь в скучных обывателей. Пусть ваши дети бегают босиком по траве. А вы... — она ткнула тростью в сторону библиотеки. — Вы продолжаете читать Цицерона в оригинале. Мир и так полон глупцов. Когда она уехала, оставив на столе коробку с дорогим чаем и запиской для будущих учеников, мы остались вдвоем. Уильям взял с полки книгу Горация и раскрыл ее на знакомой странице. Помнишь, как я читал это в хижине? Он провел пальцем по латинским строкам. Тогда казалось, будто прошлая жизнь выжгла душу. А теперь... Он обнял меня за плечи. Теперь эти стихи звучат иначе. Как благодарность. Мы поднялись в библиотеку. Лучи заката золотили корешки книг, а на отдельной полке рядом с подарком Марка стояла деревянная птица. Уильям взял ее в руки, улыбаясь. Птаха и птах. «Вечная история!» Я прижалась к его плечу, глядя, как за окном падают первые снежинки. Той ночью мы спали под теплым стеганым одеялом, подарком матери. В камине потрескивали дрова, а за стеной в конюшне мирно пофыркивала старая кобыла, наша первая совместная покупка. Уильям тихо смеялся во сне, а я думала о том, что счастье — это не замки и титулы. Это тепло его руки на моей талии. Это запах книг и яблочного пирога. Это тихий шепот. Доброй ночи, птаха. И никаких сожалений.